В той решительности, с какой Попов избавляется от городских примет, чувствуется вызов традиции. Довлатов клялся, что ни разу не был в Эрмитаже. На территории, тесно заросшей историческими реминисценциями, Попов расчищает себе целину. Чтобы новый мир был не похож на старый, он обставляет его уникальными, не существовавшими до него вещами. Их творит одушевляющая метафора. Она спасает предметный мир от гнета функциональности, обнаруживая в вещах органический, неприменимый на практике остаток. Сравнение Попова не показывает нам описанное, а преображает его, делая мертвое живым, к тому же прирученным, домашним. Троллейбус раскрыл мягкие губы, на столе табунчик телефонов, стена вагона усыпана мелкими резиновыми мурашками, сапожная щетка посидела от инея. Превращая метафору в метаморфозу, Попов оживляет вещи вовсе не для того, чтобы они, как это обычно бывает в литературной сказке, принимали участие в сюжете. Новые вещи живут своей жизнью, уже независимой от автора. Их свидание остается бесплодным. Каждый идет своей дорогой, которая, впрочем, никуда не ведет. Повествование у Попова не кончается, а иссякает. Один рассказ готов перелиться в другой. Сменив окрестности, он продолжает все то же движение по пересеченной оживляющими сравнениями местности. Попов не навязывает действительности сюжет, а доверяет ей самой развернуть его перед ним. Помещенный в пассивный залог, автор, как колобок, вверяет в себя дороге. Каждое приключение на ней значительно, но лишь потому, что оно описано автором. Часть третья. Попов пишет предельно эгоцентрическую прозу. Она не оставляет места для диалога. Другого у Попова, по сути, нет. Все, кто попадают в зону действия, наделяются авторскими признаками. Ни о каком полифоническом равноправии тут речь не идет. Персонаж не альтернатива, а версия автора, либо его изнанка. Попов никому не дает рта открыть. Всех героев он озвучивает сам. Они говорят его языком и смотрят на мир его глазами, даже тогда, когда белое представляется им черным. Посторонних Попов пускает в свой мир только тогда, когда они проходят санобработку его специальным художественным методом. Она делает их частью автора, пусть и неприглядной. Даже такие монументальные фигуры, как король вахтеров Фаныч, лишены самостоятельности. Все они воплощение внутреннего интимного зла, аллегории авторских страхов и комплексов. Отрицательные герои, которых с годами становится все больше, вездесущие и многоликие демоны, но автора они терзают его же словами, ибо у Попова всякая речь прямая от себя. Его персонажи несут только смешную ахинею. В «Очаровательном захолустье», поздней книге изрядно ожесточившегося Попова, появляется киллер Паша. О текущей литературе он высказывается следующим образом: «Я книжки там полистал, вообще уже», захлебываясь возмущением, говорил он. «Разборки пишут, убийства, понятия не имея, как это делают. Считаю, надо иметь моральное право это писать». Этот эпизод построен на обычном у Довлатова приеме подслушной речи, говорящий и не догадывается о скрытом в реплике комизме. Важно, однако, что такое работает не на персонаж, а на автора. Попов, как и Довлатов, никогда не спорит с посторонними. Они не антагонисты, а говорящий фон, протуберанцы чуждого мира, через которых тот добирается до автора.